Алло, сеньоре Валентине? Она. Сеньоре Валентине, чао. Чего тебе? Аллинаторе де ла Руссия Фабио Капелло. Да по-русски говори, не прикидывайся, ебена мать. Я говорю, это тренеру сборной России Фабио Капелло. Да, ну, а мне тренера не нужны, блядь. Валентина Петровна, сеньоре Валентина, сборная России футболло проебало. Да, когда эти старухи в футбол играли? Футболеры два раза кривожопу играло. Кривожопы. Играй, хуй с тобой. Сеньоре Валентине. Валентина Петровна. Да. Это пресс-секретарь сборной России и тренера Фабио Капелло. Он немножко постеснялся и сказал, чтобы я поговорил с вами. Нашли ребёна мать футболистку. Валентина Петровна, тут ситуация такая, только вы можете нас спасти сегодня. Мы просрали, просрали два матча, и сейчас мы близки к вылету из группы. И вот сегодня мы обязательно должны победить у сборной Алжира. Понимаете? Ну и дальше, при чем тут старуха? Ну как старуха? Фабио Капелло принял сложное для себя решение заменить вратаря сборной России Игоря Акинфеева на вас, Валентина Петровна. Сказал, что вы и то лучше сыграете. Чего? Сказал, чтобы заменить вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева на Аносову Валентину Петровну. И сказал, давно ёбнулся, блядь, нашел вратаря 90-летнего. Он сказал, что даже вы сыграете лучше, чем Игорь Акинфеев. Да, что ты говоришь? Вам делать ничего не надо? Футболистку нашли, ебёна мать. Вам ничего делать не надо? Вам только постоять на воротах надо полтора часа будет. Да. Нашли Яшина, ебёна мать. И 3 миллиона долларов премиальных вам отдадим.